Несколько соседних с дверью окон, закрытых полуспущенными розовыми гординами, светились. Из-за них доносился заунывный механический звук неясного инструмента. Я потянул на себя дверь. За ней открылся короткий коридор, увешанный тяжелыми шубами и пальто. В его конце была неожиданно грубая стальная дверь. Навстречу мне поднялся с табурета, похожий на преступника человек в канареечном пиджаке с золотыми пуговицами. В руке у него была странного вида телефонная трубка с оборванным проводом, от которого оставался кусок длиной не более дюйма. Я готов был поклясться, что за секунду перед тем, как встать мне навстречу, он говорил в эту трубку, от возбуждения покачивая ногой. Причем держал ее неправильно, так что обрывок провода был вверху. Это трогательная детская способность полностью погружаться в свои фантазии, совершенно необычная для такого громилы, заставила испытать меня к нему нечто вроде симпатии. «У нас вход только для членов клуба», — сказал он. «Слушайте», — сказал я, — «я тут совсем недавно был с двумя приятелями, помните? Вас еще прикладом в пах ударили». На недобром лице канареечного господина проступили усталость и отвращение. «Помните?» — переспросил я. «Помню», — сказал он. «Но ведь мы уже заплатили». «Я не за деньгами», — ответил я. «Мне бы просто хотелось посидеть у вас. Поверьте, я буду здесь недолго». Канареечный господин вымученно улыбнулся, открыл стальную дверь, за которой висела бархатная штора. Откинул ее, и я вошел в полутемный зал. Место изменилось мало. Оно по-прежнему напоминало ресторан средней руки с претензией на шик. За небольшими квадратными столиками в густых клубах дыма сидела пестрая публика. Кажется, кто-то курил гашиш. Освещала все это большая круглая люстра странного вида. Она медленно вращалась вокруг оси, и по залу, словно лунные зайчики, плыли пятна тусклого света. На меня никто не обратил внимания, и я сел за пустой столик недалеко от входа. Зал кончался ярко освещенной эстрадой, где за небольшим клавишным органчиком стоял мужчина средних лет с черной звериной бородой на широкоскулом лице и волчьим голосом пел. «Не предавал, не убивал, не пожалей, отдам последнюю рубаху, не укради, тут я дал. Вот тут я дал, вон оттуда маку». Это был припев. Кажется, в песне шла речь о христианских заповедях, но рассматривались они под несколько странным углом. Непривычная для меня манера пения, видимо, была близка собравшимся в зале. Каждый раз, когда повторялось загадочное «вот тут я дал в натуре маху», над залом проносился шелестящий аплодисмент, и певец, не переставая ласкать огромными ладонями свой инструмент, слегка кланялся. Мне стало чуть грустно. Я всегда гордился своей способностью понимать новейшие веяния в искусстве и узнавать то вечное и неизменное, что скрывалось за неожиданной и изощренной формой. Но сейчас разрыв между моим привычным опытом и тем, что я видел, был слишком велик. Впрочем, объяснение могло быть простым. Кто-то говорил мне, что Котовский до своего знакомства с Чапаевым был чуть ли не уголовником, и именно здесь могла скрываться причина моей полной неспособности расшифровать эту странную культуру, проявления которой ставили меня в тупик еще в сумасшедшем доме. Портьера у входа колыхнулась, и оттуда высунулся человек в канареечном пиджаке, по-прежнему сжимающий в руке телефонную трубку. Он щелкнул пальцами и кивнул на мой столик. Тотчас передо мной вырос половой в черном пиджаке и бабочке. В руках у него была кожаная папка с меню. «Что будем кушать?» — спросил он. «Есть я не хочу», — ответил я. «А вот водочки бы выпил с удовольствием, азиап». «Смирнов, столичная, абсолют?» «Абсолют», — ответил я. «И еще мне хотелось бы, как бы это сказать, чего-нибудь растормаживающего». Половой с сомнением поглядел на меня, потом повернулся к канареечному господину и сделал какой-то шулерский жест. Канареечный господин кивнул. Тогда половой склонился к моему уху и прошептал. «Псилоцибы, барбитураты, экстаз?» Секунду или две я мысленно взвешивал эти иероглифы. «Знаете что? Возьмите экстаз и растворите его в абсолюте. Будет в самый раз». Половой еще раз повернулся к канареечному господину, еле заметно пожал плечами и крутанул пальцами у виска. Тот гневно наморщился и опять кивнул головой. На моем столе появилась пепельница и ваза с бумажными салфетками. Последнее было очень кстати. Я вытащил из кармана ручку, которую стащил у Жербунова, взял салфетку и хотел было начать писать, как вдруг заметил, что ручка кончается не пером, а дырой, очень похожей на обрез ствола. Я развинтил ее и на стол выпал небольшой патрон с черной свинцовой пулей без оболочки, вроде тех, что продают кружья Монте-Кристо. Это остроумное изобретение было весьма кстати. Без браунинга в кармане брюк я чувствовал себя немного шарлатаном. Аккуратно вставив патрон на место, я завинтил ручку и жестом попросил бледного господина в канареечном пиджаке дать мне что-нибудь пишущее. Подошел половой с подносом, на котором стоял стакан. «Ваш заказ», — сказал он. Залпом выпив водку, я принял из рук канареечного господина самопишущее перо и углубился в работу. Сначала слова никак не хотели слушаться, но потом заунывные звуки органа подхватили меня, понесли, и подходящий текст был готов буквально через 10 минут. К этому времени бородатый певец исчез, и я не заметил момента его ухода со сцены, потому что музыка все время продолжала звучать. Это было очень странно. Играл целый невидимый оркестр, минимум из 10 инструментов, но музыкантов не было видно. Причем это явно было не радио, к которому я привык в лечебнице, и не граммофонная запись. Звук был очень чистым и, несомненно, живым. Моя растерянность прошла, когда я догадался, что это действует принесенная половым смесь. Я стал вслушиваться в музыку и вдруг четко различил фразу на английском языке, которую хриплый голос пропел где-то совсем рядом с моим ухом. You had to stand beneath my window with your bagel and your drum while I was waiting for a miracle, for the miracle to come. Я вздрогнул. Это был знак, которого я ждал. Ясно, это было по словам «miracle», «drum» — это бесспорно относилось к Котовскому, и «bagel» — тут ни в каких комментариях не было нужды. Правда, певец, кажется, не вполне владел английским, он произносил «bagel» как «bagel», но это не важно. Сидеть дальше в этом прокуренном зале не имело смысла. Я встал и, покачиваясь неторопливо, поплыл к сцене через пульсирующий аквариум зала. Музыка стихла, это было очень кстати. Забравшись на эстраду, я облокотился на органчик, затянувший в ответ протяжную ноту неприятного тембра, и оглядел напряженно затихший зал. Публика была самая разношерстная, но больше всего было, как это обычно случается в истории человечества, свинорылых спекулянтов и дорого одетых бледей. Все лица, которые я видел, как бы сливались в одно лицо, одновременно заискивающее и наглое, замершее в гримасе подобострастного самодовольства. И это, без всяких сомнений, было лицо старухи-проценщицы, развоплощенной, но по-прежнему живой. У закрывавшей вход портьеры появилось несколько похожих на переодетых матросов парней с румяными от мороза щеками. Канареечный господин что-то быстро залопотал, кивая в мою сторону. Убрав локоть с гудящего органчика, я поднес к глазам исписанную салфетку, откашлялся и в своей прежней манере, никак совершенно не интонируя, а только делая короткие паузы между катернами, прочел. Вечное невозвращение. Принимая разные формы, появляясь, исчезая и меняя лица, и пиля решетку уже лет, наверное, около 700, из 17-й образцовой психиатрической больницы убегает сумасшедший по фамилии Пустота. Времени для побега нет, и он про это знает. Больше того, бежать некуда, и в это некуда нет пути. Но все это пустяки по сравнению с тем, что того, кто убегает, нигде и никак не представляется возможным найти. Можно сказать, что есть процесс пиления решетки, а можно сказать, что никакого пиления решетки нет. Поэтому сумасшедший Пустота носит на руке лиловые четки и никогда не делает вида, что знает хоть один ответ. Потому что в мире, который имеет свойство деваться непонятно куда, лучше ни в чем не клясться, а одновременно говорить «нет-нет» и «да-да». С этими словами я поднял жербуновскую ручку и выстрелил в люстру. Она лопнула, как елочная игрушка, и под потолком полыхнула ослепительным электрическим огнем. Зал погрузился во тьму. И сразу же у двери, где стоял канареечный господин и румяные парни, засверкали вспышки выстрелов. Я упал на четвереньки и медленно пополз вдоль края эстрады, морщась от нестерпимого грохота. В противоположном конце зала тоже начали стрелять, причем сразу из нескольких стволов. От стальной двери в зал полетели веселые новогодние искры и кашетов. Я сообразил, что ползти надо не вдоль края сцены, а к кулисам, и повернул на 90 градусов. От стальной двери донесся стон, похожий на вой раненого волка. Пуля сшибла органчик с подставки, и он шлепнулся на пол совсем рядом со мной. Наконец-то, думал я, ползя к кулисам. Наконец-то я попал в люстру. Боже мой, да разве это не то единственное, на что я всегда только и был способен? Выстрелить в зеркальный шар этого фальшивого мира из авторучки. Какая глубина символа, думал я. Как жаль, что никто из сидящих в зале не в состоянии оценить увиденное. Впрочем, думал я, как знать, как знать. За кулисами было так же темно, как и в зале. Похоже, электричество отказало на всем этаже. При моем появлении кто-то кинулся прочь по коридору, споткнулся, упал, но не встал, а затаился в темноте. Поднявшись с четверенек на ноги, я выставил руки вперед и побрел по невидимому коридору. Как оказалось, я отлично запомнил дорогу к двери черного хода. Она была заперта. Повозившись минуту с замком, я открыл его и оказался на улице. Несколько глотков морозного воздуха привели меня в чувство, но все равно приходилось опираться на стену. Поход по коридору оказался невероятно утомительным. Входная дверь, от которой меня отделяло 5 метров заснеженного асфальта, распахнулась. Из нее выскочили 2 человек, подбежали к длинному черному автомобилю и открыли крышку багажного отделения. У них в руках появились жуткого вида ружья, и они, даже не захлопнув крышку, кинулись назад, словно больше всего на свете их пугала возможность того, что они не успеют принять участие в происходящем. На меня они даже не посмотрели. В черных окнах ресторана одна за другой появлялись новые дыры. Ощущение было такое, что в зале работают сразу несколько пулеметов. Я подумал, что в мое время люди вряд ли были добрее, но нравы определенно были мягче. Однако пора было уходить. Пошатываясь, я прошел через двор и вышел на улицу. Броневик Чапаева стоял как раз на том месте, где я ожидал его увидеть. И снежная шапка на его башне была именно такой, какой должна была быть. Его мотор работал, и за косой стальной кормой явилось сизое облачко дыма. Добравшись до двери, я постучал в нее. Она открылась, и я влез внутрь. Чапаев совершенно не изменился. Только его левая рука висела на черной полотняной ленте. Кисть руки была перебинтована, и на месте мизинца под слоями марли угадывалась пустота. Я был не в состоянии сказать ни единого слова. Моих сил хватило только на то, чтобы повалиться на лавку. Чапаев сразу понял, что со мной. Захлопнув дверь, он что-то тихо сказал в переговорную трубку, и броневик тронулся с места. «Как дела?» — спросил он. «Не знаю», — сказал я. «Трудно разобраться в вихре гам и красок внутренней противоречивой жизни». «Понятно», — сказал Чапаев. «Тебе привет от Анны. Она просила передать тебе вот это». Нагнувшись, он протянул здоровую руку под сиденье и поставил на стол пустую бутылку с золотой этикеткой, сделанной из квадратика фольги. Из бутылки торчала желтая роза. «Она сказала, что ты поймешь», — сказал Чапаев. «И еще, кажется, ты обещал ей какие-то книги». Я кивнул. Повернулся к двери и припал к глазку. Сначала сквозь него были видны только синие точки фонарей, прорезавших морозный воздух. Но мы ехали все быстрее. И скоро... скоро вокруг нас уже шуршали пески и шумели водопады милой моему сердцу внутренней Монголии.